Днем в понедельник дело стало проясняться. В 4 часа зазвонил телефон. Трубку взял Карелла. Банковский служащий сказал, что он справлялся по телефону в главном управлении, кто занимается делом Лейденов, о котором он так много читал в газетах. Ему сообщили, что детективы Карелла и Клинк из 87-го участка, а затем с опозданием спросили, кто, собственно, звонит. Кассир назвался Дерек Хеллер, дал свой адрес и телефон. «Можно ли поговорить непосредственно с детективами?» — спросил он. Служащий главного управления поворчал и неохотно посоветовал Хеллеру позвонить по телефону Фредерик 7-80-24, что тот и сделал. «А вы детектив Карелла?» — спросил Хеллер. «Я». «Здравствуйте, мистер Карелла. Мне кажется, у меня есть информация, которая может вам пригодиться». «По делу Лейденов?» «Да, сэр. Я много читал о нем в газетах и вот решил позвонить». «Я вас слушаю, мистер Хеллер». «Я главный кассир Commerce of America. У нас в городе 7 филиалов, один из них на Эйнсли-авеню, на территории вашего участка». «Да, мистер Хеллер. Я работаю в филиале на углу Элли и Харрис-стрит в центре города». «Да, мистер Хеллер. Я должен вам рассказать все как есть, потому что кое о чем начал догадываться благодаря ряду совпадений». «Не торопитесь, мистер Хеллер». «Как вы, наверное, знаете, закрываемся мы в 3 часа, и у одного из наших кассиров возникли проблемы с кассой. У него обнаружилась недостача в $1.30, ничего особенного, но он работает у нас недавно и потому очень разволновался. Короче, он обратился за помощью ко мне. Мы начали все проверять, чеки, наличные, все подряд. Так я и наткнулся на этот чек. Учтите, я специально его не искал. Я просто пытался понять, куда подевались $1.30. Дальше, мистер Хеллер. Чек, о котором я говорю, был выписан для оплаты наличными. На какую сумму? На $200, причем со счета нашего банка, с одного из лицевых счетов. Так, мистер Хеллер. Это наш обычный счет, в отличие от специальных. Когда вы заводите специальный лицевой счет, то за каждый выписанный чек взимается очень маленькая сумма. Наши обычные счета, в свою очередь. Что любопытного было в этом чеке, мистер Хеллер? Он погашался из средств Розы и Эндрю Лейден, проживающих в Айсоле на Саут-Энджел-стрит. Что в этом необычного, мистер Хеллер? В общем-то, ничего. На чеке проставлена дата 16 октября, а мистер Лейден, я знаю, был убит никак не раньше 28-го, поэтому тут все нормально. Но меня насторожила подпись. Что именно вас насторожило? Тот, кто выписывал чек, подделал подпись Эндрю Лейдена. Эдвард Грэм, кассир филиала банка Commerce of America, расположенного на углу Элли и Харрис-стрит, был пугливым новичком, боявшимся потерять свое место. Дерек Хеллер уверял его, что тот не сделал ничего неправильного, но одно только присутствие детективов вызвало у Грэма желание забиться в банковский сейф. Хеллеру с сыщиками кое-как удалось его успокоить. Хеллер оказался представительным человеком лет около 40, в сером пиджаке и черном галстуке. На воротничке его безукоризненно белой рубашки виднелось маленькое чернильное пятнышко. Он говорил мягко и серьезно, что-то втолковывая Грэму, который, наконец, настолько взял себя в руки, что смог отвечать на вопросы Кареллы и Клинга. «Вы не помните, мистер Грэм, когда пришел тот человек?» «Да, помню, утром». «Как он выглядел?» «Высокий мужчина, приятной наружности, хорошо одетый». «Какого цвета у него волосы?» «Темные, а глаза?» «Не помню». «Что именно произошло?» Он вручил мне чек и попросил оплатить его десятками. Вы заплатили? Сначала я попросил его удостоверить личность. Он вам что-то показал? Да, водительские права. Водительские права на имя Эндрю Лейдена? Да. Подпись на правах совпадала с подписью на чеке? Да. И вы оплатили чек? Нет, я сначала связался с Центральным банком. Почему? Потому что по чеку нужно было платить наличными, а плательщик и предъявитель одно лицо. Я хотел удостовериться, что на его счете достаточно денег, чтобы покрыть расход. Все было в порядке. Мне сказали, что на счете мистера Лейдена 3162 доллара 21 цент. После чего вы оплатили чек? Да, сэр. Мистер Грэм, вы читаете газеты? Читаю. Вам не попадалось ничего об убийстве Лейденов? Попадалось. Честно сказать, я как-то не соединил эти два обстоятельства. Я помнил Эндрю Лейдена и видел, что на чеке стоят его имя и личная подпись, но мне и в голову не пришло, что это один и тот же человек. Виноват, но я как-то не сообразил. «Большое спасибо, мистер Грэм», — сказал Карелло. Уже на улице Клинк его спросил. «А что из этого следует?» «Похоже, я понимаю, почему Дамаск вернулся в субботу в квартиру Лейденов». «Почему?» «Чтобы забрать чековую книжку. Ты помнишь телеграмму, которую Лейден прислал в фирму? Он просил жену отправить его новую книжку и напоминал, что она в верхнем ящике комода. Дамаск явно знал об этом». «Откуда?» «Он был любовником Розы. Мне кажется, что в ее квартире он проводил куда больше времени, чем в своей собственной. Пока Лейден колесил по стране, Дамаск хозяйничал в его доме. Вполне возможно, он прекрасно знал, что лежит в верхнем ящике». «Тогда почему же он не забрал книжку в ту ночь, когда совершил убийство?» «Потому что запаниковал и сбежал». «Разве он запаниковал? Он же побрился электробритвой Лейдена». «А кто тебе сказал, что он брился именно в ту ночь? Он же был ее любовником, Берт, и постоянно навещал эту квартиру. Он мог пользоваться бритвой много раз». «Да, но погоди минутку», — сказал Клинк. «Если Дамаску действительно нужны были деньги, почему он не вернулся к себе? Ведь у него был абсолютно надежный чек от уютного уголка». «Потому что он знал, что мы ищем его. Кроме того, тот чек всего лишь на $110.79. Ну и что? Чек, который он предъявил к оплате, не намного больше». «Это только первый чек», — ответил Карелло. «Думаешь, не последний?» «Думаю, он будет доить счет, пока тот не иссякнет, а потом отправится в путь-дорогу». «Значит, ты считаешь, что он убил из-за денег, из-за жалких 3000?» «Я знал людей, которые убивали из-за нескольких монет», — сказал Карелло. «Вот увидишь, завтра с утра пораньше Дамаск займется другими филиалами этого банка». Карелло бросил взгляд на Клинга и кивнул. «Только теперь мы устроим ему теплую встречу».